Глава первая. Выброс. Как вкопанный стоял я, прижимаясь спиной к бетонному парапету. Счетчик Гейгера стрекотал неутомимым кузнечиком, отдаваясь в мозгу неумолимым тиканьем часового замедлителя. Выброс бушевал вокруг меня, но головной боли и тошноты я не чувствовал. Эфир, еще только минуту назад разрывавшийся от команд и криков отчаяния боевиков обоих кланов, затих. ПДА не подавал признаков жизни. Аккуратно и бесшумно отложил в сторону искореженной тяжелой пулей, вновь не моей, бесполезный гаусс, и снова ощущаю в руках свой верный АКМ. Его я приберегал напоследок, как и забугорную байеровскую аптечку с автоинъектором, чтобы использовать только тогда, когда станет совсем не в моготу. Нахваленный вечно пьяным бандитским механиком-оружейником рожей амеровский броник, усиливший экзоскелетный комбез, выдержал несколько тяжелых попаданий, и я все еще был жив. 4 магазина, 2 эвки, 1 РГД, 2 коробки бронебойных патронов в РД, сердюк и 2 обоймы в запасе. Еще побрыкаемся. Но вначале лучше осмотреться. Вынув из кармашка маленькое зеркальце, огляделся. Сектантов не было видно в ближайшей перспективе. Крадучись, я начал продвигаться к ржавому контейнеру. По моим личным часам скоро должно было начать темнеть, а там проберусь через развалины больницы в Лиманск к остаткам боевиков чистого неба и прощай, зона. Треск счетчика стал менее частым, но тут же начало покалывать кожу. Где-то совсем близко новорожденная Электра. Чуть ли не ползком обошел аномалию, замирая перед каждым движением. Все, кто меня видел до этого, были мертвы или валялись в отключке. Но риск нарваться на смертников сектантов присутствовал, а в планы входило пожить еще. Синяки и ушибы начали беспокоить. Ощущение было такое, как будто меня мутузили, словно боксерскую грушу. Но, слава богу, НК, G36E и четырехкратная оптика дали мне преимущество перед сектантскими отбойщиками с их штурмовыми валами и АК-74. Но сейчас немка валялась где-то под теплотрассой. Патронов к ней не было, а взамен отставной полковник Лебедев вручил мне творение болотного гения Жоры по прозвищу Кулибин, носимую гаусс-пушку. Внизу было тихо. Той гробовой тишиной, что бывает после жесткой бойни. Движение не прослеживалось. Радист и Лебедев лежали за бетонными блоками. Боевики были мертвы. Я тихо, пугливо и осторожно, словно кошка, подкрался к укрытию. Радист был мертв, а рация выведена из строя выбросом. Но лидер чистого неба еще дышал. И тут меня взяла злость. Положить полсотни лучших своих людей. И ради чего? Я зацепил его за разгрузку и поволок в направлении колодца. Он что-то невнятно пробормотал и открыл глаза. Просяще, как-то жалобно, по-собачьи. «Спаси стрелка. Мы совершили ошибку. Слышал зов. Голоса, голоса. Они разрывают мой разум. Не хочу стать, а... Держись!» Я был зол, но тащил его к тоннелю. «Там передам твоим парням. Заштопают». «Уже нет». Он безнадежно улыбнулся бескровными уголками рта. Я отсоединил аптечку и вколол ему пневмошприцом антишок и морфин. Сам я этим не баловался. Мотор не вечен, да и печень одна. Полковник задышал ровнее. Вот и вход в подземные сервисные тоннели ЧАЭС. Закинув неожиданно легкое тело на плечо, я стал спускаться в темноту. Вскоре пришлось включить активный режим ноктовизора. Темнота черным липким киселем обволакивала пространство тоннеля. Внизу было темно, сыро и, главное, тихо. Похоже, что близкое соседство ЧАЭС отпугивало подземных обитателей зоны, и в эти тоннели они не совались, а сектантам сейчас было не до поисков. Как минимум сотни их боевиков упокоилось в ключевых точках. Такие прорехи пальцем не заткнуть. Я вновь мысленно поблагодарил алкаша рожу. Сервоприводы экзоскелета работали идеально, ступать удавалось практически бесшумно. Впереди забрезжил свет, и я перевел ноктовизор в пассивный режим. Аккуратно сгрузив спящего Лебедева с плеча и прислонив его к стене, я взял на изготовку автомат и, тихо, тщательно осматривая пространство перед собой, пошел в направлении света. Под потолком висела одинокая лампа в зарешоченном плафоне, освещающая пространство перед тамбуром с массивной дверью, со штурвалом и кодовым замком и двумя дверьми по бокам, видимо, кладовыми, так как двери были не металлическими, а обычными, типовыми, обитыми оргалитом. На ржавых петлях обоих висели замки, такие же ржавые. На всем лежала печать запустения. Арголит отсырел внизу и разбух. Замок был из ряда от тупых и ленивых, такие легко открыть обычным гвоздем. В моем случае хватило и ножа. Гвозди, державшие петли, совсем сгнили и держались на честном слове. «Вот тут, полковник, мы с тобой и побеседуем». Кладовая была небольшой, 3 на 3 метра. В углу стоял десяток жестяных ведер с топкой, на стеллаже лежала кипа мешков. На стене обнаружился выключатель, и вот пруха, карта-схема тоннеля. Раскидав кипу по полу, я внес Лебедева в комнатку, положив на мешки. Сам сел на пластмассовый бутылочный ящик и стал ждать, когда клиент очнется, попутно разглядывая схему эвакуации и точки выходов в нужном мне направлении. Таких было две. Выходило, что я забрался в южный рукав, и выход наружу имеется в 200 метрах и 3 километрах от станции. Первый вариант меня не устраивал. Выходит, что, судя по направлению, я попадаю к парадному входу на ЧАЭС. Второй выход вел дальше. По прикидке, я выберусь на поверхность у притока Припяти, на границе ржавого или рыжего леса. А там и до лесничего недалеко. Местность, конечно, со славой недоброй, но я же не воевать иду. А пока нужно отдохнуть и перекусить. Проверил и почистил оружие, поправил победитовой пластинкой шведский туристический нож, достал из изрядно потрепанного временем РД кусок шоколада в герметичной упаковке и глотнул воды из медузы. Тем временем полковника начал отпускать наркоз. Он все ж, по-моему, безнадежный. Умрет в течение суток. Помочь я ему не смогу. Не тот случай. Глаза Лебедева дрогнули и открылись. Он попытался сесть, но, видимо, сил хватило лишь пошевелить головой. «Спокойно, полковник». «Шрам, спаси стрелка». «Сначала убей, а теперь спаси?» Я усмехнулся. «Я слышал их. Они его боятся. Стрелок — ключ к монолиту». «Кто они? Монолит?» «Осознание. Они боятся. Власть». Тут что-то надломилось внутри Лебедева, и он затих. Я метнулся к нему, но было уже поздно. Пульс не прощупывался, а глаза заледенели. Костлявая прибрала душу отставного полковника и бывшего лидера клана. Решать что-либо не хотелось. Тело ныло, требуя покоя. И я решил поспать 2 часа, прежде чем пойду. Соорудил сигнализацию из 4 ведер и черной нитки, взял часть мешков, накрыв одним покойного, и закрыл глаза. Сплю я чутко, иначе давно бы оказался в желудке одной из тварей, населяющих зону. Тело полковника прибрал в соседнюю подсобку. Там громоздились ящики из необрезанной доски. Видимо, кто-то из персонала был рода Плюшкиных и собирал всякий хлам. Теперь он лежал без движения. В один из ящиков я и положил труп бывшего лидера Чистого Неба. Теперь же надо было идти. Пора выбираться, пока сектанты еще зализывают раны. Я закинул РД на плечи, поправил лямки, попрыгал на месте, проверяя себя на стук и бряк, и двинулся по схеме, что так удачно оказалось в кладовой. Еще через 20 минут я оказался в странном месте. Путь вперед преграждал пузырь, и вот тут-то меня впервые за эти сутки посетило сомнение, что уйти мне, пожалуй, будет несколько сложнее. Путь назад чреват столкновениями с сектантами. Пузырь же, как лотерея, может выпасть джекпот, но больше шансов оказаться в ловушке. Придется выбираться через парадные. Там хоть сектанты и окопались, но после выброса они, скорее всего, стянули силы на прочесывание места прорыва своей обороны. Значит, Припять. Компас безбожно врал. Видимо, где-то рядом находится здоровая куча железного лома. Стрелка то и дело отклонялась, но чувство направления, выручавшее меня не раз, не обмануло. Ощущался ток воздуха, а в тоннеле стало суше. Я вновь перевел ноктовизор в пассивный режим и снизил скорость передвижения. Вовремя. Путь преградила растяжка. Достав синий светодиодный фонарик и закрепив его на цевье, я проследил направление проволоки и увидел мину. И обругал себя в очередной раз. Растяжка была свежая, но устанавливали ее не спецы, иначе отшкарябывали бы меня со стен. Противопехотка и 4 тротиловые шашки с обвязкой из кусков электродов для усиления эффекта. Ставивший, видимо, надеялся, что подобный сюрприз, мало того, что знатно пошумит, но и нанесет в узком пространстве тоннеля как можно больше увечий слишком любознательным, но не особо внимательным искателям приключений на свою 5-ю точку. Темп моего продвижения упал. Я миновал еще 2 растяжки и, крадучись, стараясь двигаться вдоль левой стены, подошел к источнику слабого света. Это и есть выход. Люк был открыт, но ближайшая от пола скоба торчала метрах в трех. Выключив фонарик, убрал его в карман разгрузки. Закрыл глаза, нюхая воздух. Ощутимо пахло озоном. Близкого присутствия людей или зверья не ощущалось. Я рискнул включить ПДА на прием. Эфир не давал картины, сканер ничего не фиксировал, но это ничего не значило. Те, кто привык ждать незваных гостей, могли сидеть тихо или использовать провода. Снял РД и достал свою игрушку, поясную амеровскую полицейскую мини-электролебедку. Тихо снаружи не было, и ее слабое жужжание вряд ли могли услышать. Отмотав метра 2,5, я зацепил крюк дулом калаша и мягко накинул его на скобу. Включил моторчик, аккуратно выбирая слабину. Трос натянулся. Я вторично запустил лебедку и через 2 минуты держался левой рукой за вторую скобу сверху. Подтянулся, оперся коленом в стену и встал на нижнюю скобу. Отсоединив трос, я отпустил его на вис, чтобы он не зацепил стену. Аккуратно смотал до срабатывания ограничителя. Дело привычное. Чуть успокоился и стал медленно, стараясь не издавать звуков, подниматься по скобам. Поднявшись и поравнявшись головой с основанием бетонной опалубки крышки, я закрепил парашютный карабин на поясе за скобу и достал вторую свою любимую игрушку — мини-камеру на гибком поводке. Используя Bluetooth, подключил устройство к ПДА и аккуратным, плавным движением поднял камеру над люком. Тихо. Шевеления нет. Остов сгоревшего БТР-80 приткнулся в корпус Ми-8 с бессильно свисающими лопастями, упутанного ржавыми волосами. Стояло несколько же горелых КАМАЗов. Похоже, мое появление тут никто не ждет. Отцепив карабин, выбрался наружу, перекатившись в сторону бетонной плиты забора. Пруха продолжалась, сектантов тут не было. Зато завибрировал ПДА. На дисплее высветился конверт с пометкой «Клиент 49». Той самой, что привела меня в злополучный день на болото с троицей очкариков. И той самой, чьи заказы хорошо оплачивались. Глава 2. Иллюзии. Выполнив пару крупных заказов на влиятельную ФПГ, я было засобирался завязать. Клиент расплатился щедро. Тут бы и на покой, в Венесуэлу, к банковскому счету с 5 нулями в токийском банке, к пляжам и горячим девушкам, к собственной нефтяной вышке и осиенде с прислугой. Благополучие было приобретено через подставных лиц и уже начинало давать доход, что в перспективе обещало спокойную жизнь вдали от потрясений. Но беспокойство меня не покидало. До сих пор мне удавалось оставаться безликим, эфемерным, нравилось быть орудием немезиды. Слишком щедр был гонорар, и слишком легко деньги перешли на указанный клиенту разовый счет в одном из офшоров. Материалы по объектам составлены грамотно и профессионально. 5 человек из Евросоюза, 5 целей ждали приговора судьбы. И я стал ее карающим перстом, затратив 2 месяца на подготовку и меньше суток на исполнение. Мишени подвели кого слабости, кого любовь к излишней конспирации. И теперь я внутренним чутьем ощущал чье-то любознательное присутствие. Меня вели, выпасая грамотно и неназойливо на длинном поводке. Но брать не торопились. Прокатившись в московском метро и пошатавшись праздным зевакой по различным туристическим ловушкам, я вычислил 8 агентов. Все граждане серые, неприметные, если бы не глаза, холодные, лишенные жизни. На официалов почти не похожие, те действовали бы на своей территории более решительно и напористо. Эти же выпасали по очереди, шаблонно, по учебнику. На чем я их, собственно, и подловил. Агенты менялись каждые полчаса, но город знали формально, проще говоря, никак, поэтому поводок время от времени укорачивался новоявленными топтунами-дилетантами, дабы так тщательно выпасаемый объект не потерялся из виду. Выручила меня предновогодняя суета. В толчье бойкого места мне удалось оторваться от хвоста. Отойдя за палатки, я вывернул свой двухсторонний пуховик оранжевой стороной наружу. В одном из развалов я приобрел у бойкой симпатичной хохлушки баллончик с искусственным снегом, а в палатке-забегаловке бутылку охоты. Агент, потерявший меня, засуетился. Дичь ускользнула. Исполнял безразличие, при этом он очень неумело, о чем-то говоря по мобильному и рыская взглядом по сторонам. И тут я позволил ему увидеть себя, помаячив некоторое время на виду, а потом зайдя в складскую зону. Агент бодро, чуть ли не бегом, от радости отбросив всякую осторожность, рванул за мной и тут же получил струю польской химии в глаза и с ноги в область паха. Тихо охнув, топтун сложился в позу зародыша и огреб по лицу тяжелым ботинком. Мне было не до нежностей. Быстрый осмотр незадачливого шпика дал лопатник с 6000 рублей и паспортом, мобильник, связку ключей с брелоком и ПДА в титановом корпусе. Оба девайса были тут же выключены путем извлечения батареек, которые отправились в мусорный контейнер. Разговоры разговаривать было некогда. Коллеги топтуна могли в течение нескольких минут нарушить наш милый приват. Посему я оттащил отключившегося агента за контейнер и обильно смочил его воротник дешевым крепким пивом. После чего дворами направился на знакомый блошиный рынок, проверяясь по пути. Хвоста не было. Зайдя в лавочку к приятелю по темным делишкам, ловкачу и мелкому хакеру, я попросил проверить обе машинки на маяки. Обе были чисты. Симка не таила в себе программерских сюрпризов, тариф был припейдовый, оформленный на гражданина Украины Лосько Павло Никифоровича, уроженца Винницы. Это же утверждали паспорт и вкладыш. ПДА оказался орешком покрепче. Но и тут на всякую хитрую с резьбой есть кое-что с винтом. Вадик довольной миной протянул мне ПДА. «Простак этот бывший владелец. Даже толком запаролить КПК не смог. Держи и пользуй». Я протянул ему содержимое лопатника. «Спасибо, Вадик». Тот довольно осклабился. «Заходи еще». «Зайду». Через полчаса я был в компьютерном клубе, где за полтинник купил 15 минут терминального времени. Вставив в USB-порт флешку с браузером и набрав знакомый почтовый адрес, я написал два слова. «Следить нехорошо». Ответ пришел незамедлительно. «Мы уважаем чужие секреты». «Какого черта? Ваши агенты пасут меня?» «Уверяю, что нет. Вас нам рекомендовал господин Белов как исключительно грамотного менеджера. Мы ценим чужую конфиденциальность, но мы обеспокоены. Вы установили всех?» «Тех, кто работал в поле, всех. Мне нужен канал связи, желательно анонимный и сверхнадежный. Это мы предоставим». Разорвав связь, я извлек флешку с браузером из гнезда в системном блоке и призадумался. «Дела. Свяжемся с господином Беловым. Топтуны явно готовились и имели ориентировки на меня. Где-то я допустил оплошность». Двумя днями спустя я с Баулом сидел в зале ожидания на Павелецком. «Бог-то хранит неформалов». Шмотки мне покупал Вадик на свой вкус, и я выглядел как рэпер из какого-нибудь джерсийского клуба. Автозагар и расширители ноздрей придали лицу южные черты, волосы с головы я сбрил. Замаскировался вроде как бы. Благо в таком виде я очень был похож на прежнего обладателя комплекта документов. Подлинных, естественно. Предосторожность оказалась лишней. Меня не искали. Никто не бегал по перрону, никто не теребил квартирную хозяйку. ПДА я проверял у Вадика в его полуподвальчике на ноутбуке и наткнулся на интересный логотип. Что-то знакомое, что-то прямо перед глазами маячившее. Брелок. Вскрыв текстовый файл, я наткнулся на какие-то мантры, чисто сектантские. Только в роли идола был какой-то монолит. Второй файл содержал ориентировку на меня. Адрес дома, похоже, был вычислен с помощью Гугля. На спутниковом снимке давались координаты GPS, текст содержал мой подробный словесный портрет, но имен не значилось. Брелок меня заинтересовал. Черный камень с каббалическим или масонским символом девятиконечной звезды, цифры 9999. Когда я коснулся камня, он похолодел и вспыхнул зеленой искрой. Интересная штучка. Почему-то мне почувствовалась исходящая уверенность в отсутствии вреда. Оставлю себе. В бауле под шмотками лежал ноут, документы мне выправил родственник Белова, но милицию павлиньего вида рэпер не интересовал. Слишком столичный вид. Куда прибыльнее и бесхлопотнее окучивать гастарбайтеров в изобилии, едущих по съемным углам после работы. Часом позже я уже осваивался в купе поезда «Москва-Тамбов». До Тамбова доехал с комфортом, а там встретился и договорился с нужными людьми. Парочка стрелков из местных встретили и проводили к местному пассаженцу от воров. Все честь по чести. Выбросив петушиных расцветок шмотки в горевший на окраине привокзального базара костер из обломков пустой тары. Опустевший баул полетел следом, как и документы на имя незадачливого наркомана, потерявшего сегодня паспорт за дозу снежка. Я снова стал привычно безликим. Стрелки, если и были удивлены ритуалом приезжего гостя, то виду не подали. И через 40 минут Паджеро въезжал на территорию резиденции местного законника. На этом церемонии кончились. Ребятки загнали японцев в гараж, а я поднялся в дом. Еще через сутки мы с выделенным мне провожатым подъезжали на подцоканной 99-й к месту встречи, гостинице на окраине Орловщины. Там я распрощался с ним, и молчаливый водила, крутанув рулем, резко газанул и умчался обратно. Я же подхватил рюкзак и, сверяясь с электронной картой на наладоннике, пошел к точке рандеву. Дела обстояли неважно. Мой фоторобот появился в Интерполе. Значит, благополучие, так манившее меня, несколько подождет. Аэропорты для меня закрыты, если я не хочу быть загнанным в угол крысой. Источник беспокойства оказался тоталитарной сектой с определенным влиянием во властных кругах не только России. Предложение, сделанное мне работодателем под кодом «клиент-49», в какой-то степени успокоило. Если из меня и собирались сделать громоотвод, то не столь явно и в далекой перспективе. А к этому времени я постараюсь продумать план своего исчезновения. Асиенда и красотки на золотистых пляжах подождут. Так и оказался я на болотах Чернобыльской зоны отчуждения, исходив и стоптав свою тропинку. Работенка, предложенная 49-м, или, как его называли тут, мастером, была несложной. Встретить на границе зоны людей, проводить их до определенной точки, где их встречали люди от клиента. Местная живность сторонилась меня. Два артефакта, позаимствованных у работодателя и подвешенные на разгрузке комбеза, давали понять тварям, что на болотах я не лишний. Стрелял я редко, в основном двуногих скотов. В этот день я привычно для себя встретил трех приличного вида людей, проинструктировал их, помог правильно подогнать экипировку. И мы двинулись в сторону дальнего хутора, где моих клиентов ждали люди 49-го. Выброс ожидался не ранее, чем через 18 часов. Воздух, насыщенный влагой, нес запах тины. Обширные припятские болота простирались на много километров, распространяя запах прели. Несмотря на то, что календарная весна еще не пришла, снега здесь уже не было. Не в первый раз я вел людей этим маршрутом, так как окрестная живность была куда менее опасна, чем стаи мародеров с их растяжками и огнестрельным оружием. Сюда они не совались, боясь слепых псов и псевдособов в изобилии расплодившихся в этом заповедном месте. Один из очкариков, глядя на меня, стянул капюшон комбеза ядовито-оранжевого цвета и донимал болтовней. Нервничал, что понятно. Я отвечал редкими междометиями, поддерживая фон и контролируя обстановку. Местные отморозки из мародерствующего клана «Ренегаты» начинали беспокоить работодателя, любившего покой и тишину. Пару раз нападали на торговый караван долговцев, но оба раза, получив по зубам от серьезных и обученных военному делу граждан, переключились на приезжих очкариков. Те обычно имели при себе ценное оборудование, чистую еду, медикаменты, но организованное сопротивление оказать не могли и попадали в рабство к клану. Местным же сталкерам-вольнягам мастер не доверял, предпочитая иметь дело с очень ограниченным кругом лиц. Оно, по моему разумению, и верно. Чем меньше круг осведомленных, тем проще жить. Неожиданно послышался громкий треск. Очкарик схватился за форт в тактической кобуре, но я потеснил его назад и придавил руку, не давая сделать очевидную глупость. Мимо, проламывая кусты, бежало стадо кабанов. Послышался лай и скулеж, и мимо нас промчалась стая слепых собак. На охоту это было не похоже. Стадо свирепых болотных кабанов порвало и затоптало бы собак в клочки. Что-то явно было не так. Вздыбленный огромный псевдособ проскочил в метре от меня. На нас внимания он не обратил. Я поднял руку и приказал оставаться на месте, а сам поднялся на насыпь. То, что я увидел, мне явно не понравилось. Небо налилось багровым светом, полыхали зарницы. Прогнозист клана алхимиков обманулся. Выброс начался раньше. Ближайшим укрытием был коллектор у железнодорожного моста, и я бегом рванул к группе. «Живее, если охота домой вернуться! Выброс! За мной! Бегом в укрытие!» Очкарик испуганно вжал голову в плечи, точно черепаха. Его попутчики растерянно смотрели в никуда, в их глазах застыл ужас. Я рукоприкладством и руганью энергично вывел их из оцепенения и подгонял до самого убежища. Загнав в коллектор, оглянулся, и тут меня накрыло волной. Глаза налились кровью, уши заложило, и я, потеряв сознание, рухнул на землю. Глава третья. Поиск. Вначале было слово. Вернее, сначала вернулся слух. Удивительно, но не считая энцефалограммы головного мозга, все показатели организма в норме. «Профессор, вы как-нибудь можете объяснить тот факт, что он пережил выброс?» «Я затрудняюсь что-либо и предполагать. Феномен выброса до конца не изучен». Потом перед глазами появился потолок, серый, в трещинках штукатурки. Я опустил взгляд и увидел стену, оклеенную древними обоями. Раздалось приятное мелодичное сопрано с малозаметным малороссийским акцентом. Он пришел в себя, полковник. Я повернул голову. На меня смотрела симпатичная девушка со смешливыми зелеными глазами. Рыжие непокорные прядки выбивались из-под косынки, правильный овал лица, чуть пухлые губы, крутой изгиб бровей, прямой с чуть заметной горбинкой нос. Увидев, что на нее смотрят, девушка чуть улыбнулась краешками рта и предложила: «Вот, испейте», поднеся поилку поближе к моему рту. Я глотнул, хотел было поблагодарить, но слова лезвием застряли в пересохшем горле и лишь кивнул головой. «Давайте-ка я вам помогу сесть», — сказала она. Подошел пожилой человек, лет 50-60, видимо, врач. Взяв меня за запястье, привычно нащупал пульс, о чем-то пошевелив губами, достал фонарик и карандаш и посветил мне на зрачки. «Я могу поговорить с ним, профессор Каланча?» — раздался требовательный тенор. «Чуть погодя, он ответит на ваши вопросы», — чуть недовольным тоном ответствовал тот. И в сторону: «Маруся, принеси ему бульона». «Тогда я зайду позже», — сказал требовательный тенор. «Да, я думаю, часа через два все будет в порядке». Обладатель тенора появился в моем поле зрения. Это был крепкий, сухопарый человек, таких зовут жилистыми, одет привычно для здешних мест. Камка цвета осень, тельник, высокие берцы, разгрузка, кепи-конфедератка. На меня смотрели серые проницательные глаза. Я отметил жесткие черты лица, высокий лоб, седоватые брови и аккуратную щетку усов над верхней губой. Он представился мне. «Полковник Лебедев, Михаил Петрович», после чего козырнул и вышел из комнаты. «Спешим, торопимся», — недовольно пробурчал профессор Каланча и неожиданно лукаво подмигнул мне. «Маша!» Девушка вошла в комнату, неся поднос с чашкой, из которой шел неземной аромат. И тут я почувствовал, что ужасно голоден. Девушка села рядом со мной, видимо, намереваясь накормить с ложечки, но я жестами попросил ее повременить. Напрягшись, облокотился и спустил ноги с постели. Девушка недовольно поморщилась. «Ну вот, это-то зачем? Все доказываете, что уже большой мальчик?» Я пододвинулся ближе к тумбе. Голова не кружилась, но слабость в ногах ощущалась. Глотнув бульона прямо из чашки, я сказал ей: «Спасибо вам, Маша». Даже сам удивился. Все еще недоверчиво поглядывая на меня, она снова улыбнулась. «Приятно снова вернуться к жизни». «Папа говорил, что скоро вы придете в себя. Все-таки 4 суток лежали на внутривенном питании». «Какое сегодня число?» — спросил я, пытаясь понять, сколько пролежал в беспамятстве. «25 марта». «Вот дьявол! Извините!» — поправился я. «А где я сейчас?» «У нас на базе». «Ну, это-то я понял. База клана «Чистое небо». «Значит, в зоне», — облегченно выдохнул я. «Ох, что же вам, мужики, спокойно жить не хочется?» Маша встала и пошла к двери. «Когда идите, поставьте чашку на тумбу», — с нарочитой строгостью произнесла она и вышла. «Видимо, в заднице свербит», — риторически произнес я. «А действительно, с чего?» Но она меня, скорее всего, уже не слышала. Как говорилось в одном бородатом анекдоте, у нас было 2 новости — плохая и хорошая. Плохая в том, что, по утверждению профессора Каланчи, молодой человек, зона съедает вас. С каждым выбросом в вашем организме отмирают нервные клетки. И жизнь мне отмерила еще 5 месяцев. Хорошее состояло в том, что руки и ноги были целы, и общее физическое состояние дня через 3-4 придет в норму. Что же зря тратить время и убиваться? Рано или поздно это должно случиться так или иначе. Хоронить себя я заранее не собирался, но и больших надежд не питал. База находилась на крупном острове, среди болот. И я начал постепенно расхаживаться, а потом и бегать, приводя себя к привычным кондициям. Еще через пару дней Лебедев вызвал меня к себе. «Смотрю, на поправку пошел», — констатировал он. «Вашими молитвами. Зовут-то как?» «Дмитрий. А по здешнему лучше Молчуном или Шрамом зовите». «Судя по всему, Шрам», — принял он мои условия. «Ты человек бывалый. Походи с нашими разведчиками по окрестностям, пообвыкнись». «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Мне не важно, кем ты был там, на большой земле, а тут веди себя по-человечески». Я промолчал. Это было лишнее. Полковника сам понял. «Ладно, не супонься. Для порядка сказал, чтобы гусем тут не расхаживал». «Да я и не весельчак по жизни. А что субординация должна в клане блюстись, так это норма». «Хорошо, что ты правильно все понимаешь. А теперь иди в бар, скажешь Холоду, чтобы чаю тебе налил, да накормил». Холод оказался полной противоположностью своему погонялову. Живой, словно ртуть, острый на язык, юморной парень. И говорить, делать умел он одинаково быстро и хорошо. «Ну, привет, высокоустойчивый», — приветствовал он, увидев меня на пороге. «Мне Лебедев уже сказал. Садись, все сейчас будет». Минуты через две на стол была водружена тарелка макарон по-флотски, чайник, 5 буржуйских пакетиков с сахаром, кружка и тарелка с хлебом. «Я б тебе чего покрепче дал», — извиняющимся тоном сказал он. «Да полковник запретил». «Все нормально», — уверил я его и принялся за еду. Народ в баре был преимущественно из клана. Лишь в дальнем от двери углу за столом сидели 5 вольняк, ходившие к гиблой топе. Я прислушался к их разговору и вскоре отчетливо слышал весь треп за столом, пропуская мимо все посторонние звуки, как фильтром. Говорили, что предпоследний выброс был какой-то странный, аномалии поменяли свои места, старые тропы приходилось перемечать заново, что ренегаты, местные беспредельщики, совсем распоясались и теперь не боятся нападать даже на группы сталкеров, что у дальнего хутора появилась огромных размеров воронка. Рассказчик божился, что своими глазами видел, как загонявшая псевдоплоть химера вляпалась в поле притяжения аномалии и ее засосала в 1 секунду. «Эй, Шрам!» Я отвлекся от разговора и повернул голову. Бармен извиняющимся тоном сказал, что меня ждет Лебедев и стоит поспешать. «Раз Лебедев сказал «надо», то боец ответил «есть», — продекламировал он. «Забегай еще». «Надо так надо». Я допил чай и, встав из-за стола, отправился к полковнику. Тот, когда я вошел, стоял возле грамотно нарисованной от руки карты болот. «Вот и пришло время просить тебя о помощи. Мои опытные люди сейчас все по рейдам, на базе новички, а проводнику нужна помощь. Иди к Суслову и получи оружие и обмундировку. Потом зайдешь сюда, объясню диспозицию». Зайдя на склад, я получил под расписку ПММ, 2 обоймы, укорот, подсумок с 4 магазинами и легкий комбез с респираторной маской. Облачившись и подогнав комбинезон, я в полной форме зашел к Лебедеву. «В общем, дело такое», — сказал он. «На рыбацком хуторе сейчас сидят наши люди. Нужно доставить им боекомплект, еду, медикаменты. Нагружать одного проводника — значит его потерять. О местных бандитах ты уже, скорее всего, в баре слышал». «Я готов». «Шуга!» Из двери появился бледного вида парень с чуть раскосыми глазами. «Выдай Шраму ПДА и объясни, что и как. Полчаса на все про все. Скоро темнеть начнет». Шуга чем-то напомнил мне моего знакомца, приятеля Вадика. Тоже помешанный на компьютерах, он живо объяснил, что к чему. Я и сам долго пользовался и КПК, и ноутбуком, поэтому закончили мы с ним довольно быстро. Зашли с проводником-почтарем на склад, где ворчащий Суслов отворил закрома и достал 2 цинка 5.45×39, дюжину РГДшек, запалы, 12 банок тушенки, сахар и 4 комплексных аптечки. Разделив груз с почтарем, мы отправились к цели. Не доходя до хутора 300 метров, я услышал звуки боя. Голоса разделились почти поровну. С дальнего конца заводили импортные стволы, с ближнего им скупо отвечали АКСУ и ПМ. Мы подбежали поближе. Один из АКСУ замолчал, но и импортные стволы пока вроде не приближались. «Долгонько вы!» — крикнул боец в сине-зеленом комбезе с болтающейся маской. «Патроны принесли?» «Как шли, так и пришли», — угрюмо сказал почтарь. И, кинув рюкзак, стал ловко и привычно вскрывать цинк. Я скинул рюкзак и подошел к почтарю. «Пойду помогу ребятам». «Куда? Сами управятся. Магазины снаряжай». «Сами не управятся, я слышу». Действительно, шум боя приближался. Вскоре на рысях за бревенчатую стену сарая забежали 2 сталкеров. Один был ранен в левую руку. «Говорю же, что не справляются», — упрямо сказал я. «Пойду объясню бандюкам, чье мясо кошка съела». Сделав небольшой крюк, я зашел бандитам во фланг. Те были уже совсем уверены в своей скорой победе, когда короткими очередями я срезал 2 ренегатов, рванувшихся вперед. Те не поняли, что атакованы лишь одним человеком, и дрогнули, отступая в сторону вышки. Я положил еще одного гаврика с помповиком, и они скрылись за зарослями рогоза. «И часто так тут?» — спросил я, вернувшись к разгоряченным бойцам. «Почитай 6 сутки. Как 4 группы наших ушли, так и лезут гады», — ответил за всех боец в сине-зеленом комбезе. «Надо бы сходить, укротить им руки». «Уже пытались. 3 положили возле вышки. Там у них снайпер сидит», — зло просипел раненый сталкер, бинтуя простреленную в мякоть кисть. «Тогда я схожу. Дай-ка пару гранат, почтарь». «Сиди уж. Насиделся, хватит. Ждать, когда они нас пыльным мешком из-за угла? Ладно, иди, Рэмбо, повоюй. Но только я за тебя не в ответе. Лады, я усмехнулся. А гранаты все-таки дай. Шестерка ренегатов, как я и предполагал, матерясь, зализывала раны, расположившись внутри своеобразной баррикады из ящиков, набитых глиной, и мешков с песком, рассчитанной на стрельбу с колена. Снайпер поймал расслабон, уверившись в своей неимоверной крутизне, и теперь о чем-то весело переругивался с одним из штурмовиков. Я прополз через заросли гремящего на ветру сухого рогоза и вспугнул псевдоплоть, которая с мандража рванула прямо на бандюк. Те выхватили стволы и стали палить по камышам, сквозь которые удрала испуганная животина. Мне оставалось только метко бросить гранату на счет раз-два и вжаться в землю. Такого эффекта я не ожидал. Видимо, внутри баррикады сдетонировал ящик со взрывчаткой. Землю основательно тряхануло. Пятеро легли сразу, а снайпер, стоявший на вышке тремя метрами выше, выронил весло АК-74 с ПСУ-1 и схватился за уши. Тут я его и успокоил. Проверил боевиков. Все были мертвы. Взрыв раскидал тела ренегатов, и баррикада внутри напоминала бойню. Борясь со звоном в ушах, я сообщил по рации небовцам, что вышка под контролем. Вскоре они подошли в полном составе, даже ворчащий почтарь. Сине-зеленый с уважением в голосе сказал: «Ну, ты, мужик, и даешь. Точно Рэмбо». «Рэмбо — это в кино», — отрезал я. «А всяким отморозкам волю давать не след. На шею сядут, запрягут и погонять станут». Вернувшись к вечеру на базу, я сразу пошел к Лебедеву и подписался почистить часть топи от назойливых, как блохи, ренегатов. С оружием у Лебедева был напряг, поставка задерживалась, но для меня после сегодняшнего соло открылись личные закрома Суслова, и к вечеру я стал обладателем пожилого, но в хорошем состоянии АК-47, не китайского, с кустарным ПБС, четырехкратного оптического прицела и целого цинка бронебойных патронов калибра 7,62 на 39. Из пистолетов у него ничего приличного не было, так что ПММ я пока оставил. С раннего утра и решил начать. Так как ренегаты относились к беспредельщикам, на организованность их я не рассчитывал, что и подтвердилось буквально через полчаса. Обкуренные местной дурью до скотского состояния пятеро отморозков бездумно палили из всех стволов по бегающей в зарослях тростника псевдоплоти. Еще через 10 минут я, споро и брезгливо обшмонав воняющие трупы, получил несколько дешевых артефактов и неплохой шведский туристический нож, довольно опасный в опытных руках. Но прежний хозяин его не ценил. Лезвие было в пятнах, кромка тупая, ножны воняли какой-то дрянью. Просигналив разведчикам клана, что путь свободен, я двинулся дальше. К вечеру на моем счету числилось уже два десятка скальпов и куча малопригодного оружия, к которому относились дерьмово. Последний кадр мог уложить меня на повал, так как сидел грамотно, но его НК-МР-5 дал осечку на втором выстреле, а я с 30 шагов своего шанса не упустил, и тело противника кануло в трясину раньше, чем его дружки всполошились. Упорнее всех шестеро ренегатов держались в заброшенной церквушке, но когда я успокоил стрелка на верхней балке, их боевой пыл угас, и они пытались бежать в камыши. Остальное за нас сделало стадо кабанов, растоптав и утолив свою жажду крови. Парочку болотных мародеров мы взяли живьем, и под воздействием обаяния командира разведчиков Краснухи до разыгранной мною блатной истерики выведали, где сидит их пахан по кличке Вождь. Отпустив бойцов, я решил навестить вождя великого племени отмороженных на голову в его собственном вигваме. Тот, даром что пахан, устроился с комфортом на полуострове в рыбацкой сторожке. Полагая себя самым великим умником и зная, что местность дикая, Вождь пренебрег правилами светомаскировки. Охрана его была в полном раздрае. Около часа я слушал пререкания, кому и как, что делать и кто крайний. Горячего желания торчать под моросящим дождиком ни один из присутствующих не высказывал. А пахан, по их словам, обкурился в пень и до утра будет валяться колодой. Балаган этот мне изрядно надоел, и я, не мудрствуя лукаво, закинул в бревенчатый сарай, исполняющий роль караулки, РГДшку, после чего немедля очистил помещение от остатков живого присутствия. Вождь был в полном отрубе и пропустил бы даже ядерный Армагеддон, что совсем не добавило очков в моей оценке пахана. Я кончил его двойкой живот-голова. Подождав некоторое время, я пошарил по вигваму и обнаружил массу интересных вещей, в том числе свой ПДА, с которым я уже попрощался, свой же РД, родной, чуть доведенный оружейником алхимиков АКМ, несколько детекторов аномалий, среди которых были и неизвестные мне модели, и кучу разного оборудования. Я связался с Лебедевым и попросил к утру прислать несколько бойцов для транспортировки трофеев. Сам же включил ПДА и решил проверить почту за время моего отсутствия. Работодатель проявил себя, письмо было свежее. Оно содержало координаты места встречи, на 7 километров южнее обычной точки. Ну что же, обсудить, как дальше жить, непременно стоит. Через 2 дня я не спеша подходил к точке рандеву. Ощущения подставы не было. Сканер фиксировал передвижение местной живности, радиопереговоров не велось, в месте встречи тлели 3 зеленые точки, как обычно. Но все же я поостерегся, выбрав холмик, покрытый чахлым ивняком, прилег на травку и внимательно стал изучать обстановку. Благодарные небовцы сделали мне полнейшую карту болот вокруг своей базы вплоть до границы с колючкой боевых охранений армейских частей, контролирующих периметр зоны. Аномалии встречались редко, а благодаря Жоре Новикову Кулибину я получил его личную разработку, распознающую структуру аномального поля с высокой точностью и 20 метров, предупреждающую о ловушке с указанием границы. Немного поработав, мы с ним вывели показания на ПДА, и с помощью скриптов, написанных штатным программистом клана Шугой, получилась очень удобная интерактивная карта. В результате по болотам можно было передвигаться, как на прогулке, конечно, держа ушки на макушке. В означенное время в эфир прошел кодовый сигнал. Я проверил, комбинация была абсолютно та, что использовал 49-й. Предосторожность превыше всего. Я неторопливо поднялся с лёжки и, сверяясь с показаниями карты, осторожно двинулся вперед. Меня ждали 2 человека в защитных комбинезонах охраны научных экспедиций, вооруженные М4А1 с коллиматорами и... не совсем человек, в пыльнике бурого цвета. Охрана вела себя спокойно, один из боевиков контролировал обстановку, сверяясь с планшетиком, второй приглядывал за мной. «Мы рады видеть тебя, Безликий», — неожиданно сочным баритоном пропел пыльник, «хотя зона оставила шрам на тебе». «Я рад видеть вас. Могу ли я связаться с мастером?» «Мастер здесь. Остальные немедленно узнают о нашем разговоре. Наш клан не очень велик, а потери наших братьев за последний год очень велики. Жертвой атаки врагов стал и ты, шрам». «Так это был не выброс?» «Нет», — с усмешкой в голосе сказал мастер. Это была атака хранителей монолита, как они себя называют. Благодаря тебе из 9 хранителей осталось 3. Еще 1 погиб во время атаки. Но и 4 наших братьев расстались с жизнью. Мы очень маленький клан, и потеря даже 1 из нашего братства алхимиков крайне тяжела. «Так те 5, да», — перебил меня 49-й. «Это были 5 хранителей, что жили вне цитадели. 1 ты уничтожил сам, даже не подозревая об этом. На месте 7 сейчас образовалась воронка. Щит спас тебя, но так как ты не из братства, и в тебе не произошли некоторые изменения генотипа...» «Сколько у меня времени?» «По человеческим меркам около 4 месяцев. А после...» «Я умру?» «Скорее станешь тенью. Твой шанс снять проклятие ока только в цитадели, но он слишком ничтожен. Я знаю, что страха смерти ты не чувствуешь, перст судьбы. Наш чтец связи предполагает, что мыслящий камень вернет тебе истинную сущность, но только по спасении истинного ключа. Что это значит, сказать не могу, ибо старший чтец мертв, а его наследник не видит столь глубоко. Возвращаю тебе твой талисман. Его принес один из наших следопытов, когда мы разыскивали твою группу. Из рукава пыльника показалась 6-палая кисть, держащая знакомый мне брелок с символом. Я взял брелок, и внутри его блеснула изумрудная искра. «Прими предложение полковника Лебедева», — продолжал мастер. Из-под капюшона на меня взглянули абсолютно черные глаза. «Он немного наивен, но ваши линии тесно сплетены. Вам надо пробить брешь в цитадели, и в этом ваши цели схожи. Что такое истинный ключ, откроется только там. А теперь прощай, шрам». На этом встреча была окончена, что дал понять и охранник, сворачивающий систему наблюдения. «Прощайте, 49-й». Кивнув головой в капюшоне, алхимик развернулся и пошел в направлении гиблой топи. Охрана, чуть выждав, присоединилась к нему. Я стоял на месте и переваривал сказанное. Всей правды мне не сказали, но и лжи произнесено не было. По крайней мере, я ее не чувствовал. То, что клан преследовал какие-то свои цели, и ежу было понятно. Во всяком случае, у нас был общий враг, а пока есть что-то общее, существуют и параллельные интересы. И пока они не пересекаются ни в одной из плоскостей. Мастер говорил очень округло, но образно. Что ж, 49-й, совет я понял. И, сверяясь с картой и датчиками, я пошел на базу, где полковник предложит мне помочь его людям в чем-то не требующем отлагательству. Лебедев действительно нетерпеливо ждал меня. Когда я вошел в его кабинет, тот без обиняков начал с места в карьер. «Мы полагаем, что участившиеся выбросы и аномальная активность – результат действий человека. После изучения всей информации, в том числе и от наших внешних агентов, интенсивность всплесков зависит от проникновения людей к центру зоны, то есть к ЧАЭС». Он посмотрел на меня, но я ждал продолжения. «Мы считаем, что центр надо изолировать, и уже около года успешно работаем в этом направлении. До нас дошли слухи, что некая группа сталкеров, имеющая отношение к аномальным всплескам, готовится вновь идти к центру зоны. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Глубокое проникновение может повлечь к коренному изменению структуры аномалий, и трудно даже представить, что произойдет, если кто-либо прорвется с какой-либо целью к исполнителю желаний». Я перебил его. «Так это не байки?» «Увы, нет. Исполнитель желаний, или монолит, как его называют члены секты хранителей монолита, действительно существует. Именно он меняет структуру аномалий, производит катаклизмы, которые необратимо меняют мир зоны. Наши агенты получили информацию, что группа некоего стрелка начала активную фазу подготовки, и, следовательно, медлить нельзя. Последствия такой акции могут грозить всему человечеству». «Значит, вы предлагаете мне поучаствовать? В качестве кого?» «В зоне ты, Шрам, человек не примелькавшийся. Я дам тебе пару рекомендаций людям, с которыми мы связаны, но полностью доверять им нельзя. Твоей легендой будет, скажем, что наниматель поручил тебе найти и уничтожить стрелка. Наемники, увы, тоже одна из сторон нашей жизни, и убийство по заказу здесь не редкость». «Я понял». «Хорошо, подойди к моему заместителю. Он скинет тебе всю имеющуюся информацию по стрелку и отправляйся немедля. Проводник поможет быстро дойти до кордона. Связь либо через него, либо при личной встрече». «Принято». «Помни, Шрам, что каждый выброс уничтожает клетки твоего мозга». Я горько усмехнулся. «Со стимулами так ясно». «Хорошо. Иди, получи у Суслова необходимое снаряжение на первое время. Шуга даст тебе всю информацию по объекту. Удачи, парень». «Я в удачу не верю, но фарт мне пригодится. Спасибо на добром слове». Ясно, что Лебедев очень многое не договаривал. Знакомый почерк родной до слез конторы и метод таскания чужими руками каштанов из огня. Только стреляного воробья на Микине не проведешь. Ставлю 100 евро против куска птичьего дерьма, что на пути возможного передвижения группы стрелка уже выдвинуты и нацелены боевики ликвидаторов. А я должен выступить в роли загонщика, чтобы поднять дичь с Лешки под выстрелы опытных охотников. «Попробуем вас переиграть, хитрые граждане. Авось карта ляжет».